«Ташкент», — громко рассказывал Корней Иванович. «Там в баню рвались, как на концерт Шаляпина. Вставали в очередь за 7 часов до открытия». «Корней Иванович», — прервал его кто-то, — «сегодня мороз, а ведь врачи вам запретили много говорить на морозе». «Ну и что?» — сказал Чуковский. «Я не вижу здесь врачей, но все-таки надо поберечься». «Да ведь и рассказать кому-нибудь надо. Ну, вас лучше я дереву расскажу». Он остановился и, слегка поклонившись заваленной снегом сосне, густо сказал: «Слушай, дерево!» Сосна дрогнула, с ветки ее посыпался сухой снег. Литераторы с палками отсеялись, разошлись, отпрощались. Мы с Корнеем Ивановичем остановились у крыльца его дома. Здесь на деревянных столбах наросли пуховые шапки снега. «Вот, смотрите», — сказал он и поднял палку. Мне показалось, что он сейчас ударит по снежной шапке, но он неожиданно ловко ткнул палку в шапку. «Это глаз», — сказал он, — «а вот и второй», — и ткнул второй раз. «А уж это рот, нос, ухо». Корней Иванович рисовал палкою, и одновременно палкой же лепил из снега неведомую рожу. Все это напоминало детскую работу в стиле «точка-точка, огуречек», пока Корней Иванович не сказал: «Это ваш портрет». «Как, то есть, мой?» «А так, вылитый вы. Ну ладно, не хотите, не надо. Вот сейчас усечем немножко этот снежный череп и добавим лукавство». Лакированная черная палка легко рассекала ком, и откуда-то действительно явились лукавства в снежной роже и сказочность. Мы вернулись в дом. В прихожей Корней Иванович снял пальто, шапку-пирожок, вернее, целый островерхий каракулевый пирог. Уселся в кресло и, кряхтя, попытался снять валенки. Валенки не снимались. Корней Иванович и так, и сяк подцеплял носком пятку, но носок с пятки соскальзывал. «Позвольте, я помогу». «Не выйдет. Тут сноровка нужна». «Есть у вас сноровка?» «Сноровки нету, но позвольте попробовать». «Извольте, пожалуйста, пробуй». «А все-таки не каждый может похвастаться, что валенки из Чуковского снимал». В доме Корнея Ивановича всюду на стенах висели рисунки и картины знаменитых и замечательных художников. Я рассматривал их, иногда угадывал автора, иногда нет. Заприметил я и лубочную картину на тему стихотворения Николая Алексеевича Некрасова, что ты жадно глядишь на дорогу. «Откуда у вас лубок, Корней Иванович?» «Это Всеволод Иванов, добрейший был человек, он подарил мне лубок. Он принадлежал к числу усердных коллекционеров и оставил бы после себя замечательную коллекцию, если б не раздаривал все друзьям. Он всегда говорил мне: заходите почаще, за каждый ваш визит я подарю либо книжку, либо картину. И я стал ходить к нему ежедневно». Корней Иванович засмеялся. Я уже понял, что Корней Иванович любит подсмеиваться и над собой, и над окружающими, и поэтому очень его стеснялся, разговаривал с ним не в попад. «Извините», — сказал я, — «вы странно смеетесь, и зло, и добродушно». Корней Иванович нахмурился, оглядел меня, сомневаясь, что перед ним такой уж великий знаток разных видов смеха, потом улыбнулся. «Говорят, что у меня резкий ум критика и доброе сердце сказочника. Понимаете?» Я не знал, понимаю ли я, но кивнул, что понимаю. К словам Чуковского надо прислушиваться внимательно. В них всегда скрыта ирония. Кажется, хвалит кого-то, а нет, ругает. Вот поругал, а нет, похвалил. «Пойдемте-ка обедать, хотите есть?» «Есть я не хотел, но сказал: хочу». Конечно, мне было не до еды. Но обед, обед у Чуковского, только дурак, наверное, откажется. Ну и трудно, неимоверно трудно мне было, друзья, обедать у Чуковского. Стеснялся я страшно. А дело, в сущности, простое — бульон с пирожком. Не помню, к сожалению, ни вкуса бульона, ни начинку пирожка. Помню, что только и думал за столом на втором этаже, как бы тарелку не опрокинуть. Бульон и пирожок съел я мгновенно, чтобы ликвидировать опасность опрокидывания и спокойно посидеть, поглядеть на Корнея Ивановича. «Наснимался Валенков, проголодался», — заметил Чуковский. «Клара Израилевна, дайте ему еще пирожок». «Мне дали пирожок номер два. Я быстро его съел». «Все правильно», — сказал Корней Иванович. «Два валенка, два пирожка. Может, хотите третий? Валенок, что ли?» Корней Иванович глянул на меня. Глянул странно. Можно сказать, зорко. Но не совсем так. Он глядел на меня, как будто уже точно, наверняка знал, на что я способен. И даже предвидел всю мою будущую судьбу. Даже вот до этого момента, когда я через 20 лет напишу эти строчки. Я был чрезвычайно напряжен. Никогда в жизни я не ел бульон с писателем, да еще с Корнеем Чуковским. От напряжения захотелось третьего пирожка. И я уже открыл рот, чтобы попросить его, но тут Корней Иванович сказал... «Тогда читайте ж про лилипутов. Самое время. Бульон, пирожки». Я начал читать. Сбивался, на аллее читалось легче. Выслушав меня, Корней Иванович доел бульон и сказал, «Лучше быть юным поэтом, подающим надежды, чем старым, не оправдавшим их». К Корнею Ивановичу пришла медицинская сестра. Она должна была взять кровь на анализ из пальца. Пока она готовила пробирки и пальцеукалыватель, я показывал Чуковскому свои рисунки. Корней Иванович хмыкал, кивал, иногда говорил, «Ах, вот оно что!» Нет, сестра прочистила пальцеукалыватель и всадила его тупую иглу в палец Чуковского. Корней Иванович не поморщился, а я слегка содрогнулся. Это у меня был жест сопереживания. Инстинктивная помощь, дружеская поддержка. «Вы, кажется, боитесь крови?» — спросил меня Корней Иванович. «По-моему, вы вздрогнули». «Да нет», — сказал я. «Просто не очень-то приятно, когда в палец тупой иглой пичет». Медсестра выдавливала кровь и размазывала ее по стеклянным дощечкам. «Нельзя бояться крови», — продолжал Корней Иванович. «Кровь — это естественно. Смотрите, как она выдавливает мою кровь. Поверьте, мне это безразлично». «Старики легче переносят боль», — сказала вдруг медсестра. «Молодые больше боятся крови». Вот тут Корней Иванович поморщился. Кажется, ему был не слишком приятен этот намек на его возраст. «А вы, оказывается, не только берете кровь», — сказал он сестре. «Вы ее еще и портите». «Так вот насчет крови», — продолжал он, повернувшись ко мне. «В некоторых ваших рисунках она есть, а в некоторых ее нет». Разбираться, в каких рисунках кровь есть, а в каких ее нет, мы не стали. Корней Иванович снял со шкафа оранжевого льва, сделанного, скорее всего, из поролона или чего-нибудь в этом роде. На груди у льва висел шнурок. «Вот смотрите, какая штука», — сказал Чуковский, и тут же дернул льва за шнурок. Лев зарычал и вдруг сказал по-английски: «I am a real lion. I am the king of jungles». «Я настоящий лев, я царь джунглей», — перевел Корней Иванович. И тут у Чуковского сделался такой вид, как у царя джунглей, львиный вид. И я окончательно увидел, с кем имею дело. Передо мной был действительный царь джунглей, и джунгли эти назывались Переделкино, дачный городок писателей. Невиданные сверхсплетения времени и судьбы окружали Корнея Ивановича, а уж он-то был царь этих джунглей. Если выходил пройтись, лев в валенках, ему приветливо махали палками. Я возгордился, что однажды, зимой 1966 года, случайно оказался спутником льва, царя переделкинских джунглей. «Царь» — не совсем точный перевод, заметил я. «Кинг» Это, скорее, все-таки король джунглей. Корней Иванович не стал отвечать. Он одобрительно осмотрел меня и, кажется, порадовался, что я знаю по-английски хотя бы одно слово. Он снова дернул льва за шнурок, и лев поревел по-английски. «Хотите со мной подраться? Я очень грозный лев». Из моих рисунков Корней Иванович выбрал для себя один. Рисунок, без всякого сомнения, был дурацким. Он назывался «Нюхатель цветков». Человек, изображенный мной, имел в жизни только один смысл. Он жаждал нюхать цветы. Для этой цели я ему приспособил внушительный, вдумчивый нос, полный идиотизм. «Знаю я здесь в переделке ни одного такого нюхателя. У вас на рисунке добродушный, а этот нюхатель с большой дороги награбит цветов и нюхает. Извините, Корней Иванович». «Не кстати, совершенно не кстати», — сказал вдруг я. «А нельзя ли мне сделать ваш портрет?» «Что-нибудь вроде этого нюхателя?» — спросил Чуковский, кивнув на рисунок. «Что вы? Нет, конечно, серьезный портрет». «Не стоит», — сказал Корней Иванович. «Не нужно вам так перенапрягаться. А помните, вы сделали мой портрет из снега, теперь моя очередь». «Ну что ж, око за око, понимаю». Волнуясь, принялся я за набросок, и он неожиданно заладился. Чуковский получался значительным, было сходство. Я решил дома довести этот портрет в акварели или пастели и с натурой расписал цвет, как это делают иногда художники. На лбу написал «Охра», на носу «Белила» и тому подобное. Рисунок этот показывать Корнею Ивановичу не хотелось. Ну, какой дурак художник покажет портрет, в котором на лбу написано «Охра», а на носу «Белила»? Время оставалось, и я принялся за второй набросок. Второй пошел странно. К сожалению, Чайковский выходил на нем каким-то сердитым. Этого эффекта я никак не добивался. Эффект вылезал сам по себе. Показывать рисунок тоже было нельзя. Я принялся за третий, который пошел корявее всех. Нервно пошел. И уж очень он был старательный. Я знал, что рисунок обязательно придется показать. Должна же модель в конце концов увидеть, что там чиркает художник. А вдруг это что-нибудь вроде нюхателя? «Все?» — спросил Корней Иванович. «Покажите». Я показал третий набросок. Он все-таки получился, и мне чем-то нравился. «Это надо уничтожить», — твердо сказал Чуковский, посмотрев на рисунок. Я растерялся. Такого могучего подхода к делу я от модели никак не ожидал. «Царь джунглей». «Жалко», — сказал я. «А все-таки надо. Что, не похож? Или в нем нет крови? Слишком много». «Ладно», — сказал я, — «я потом рисунок выброшу». «Да ведь кто-нибудь подберет». «Никто не подберет, я хорошенько выброшу». «Обязательно кто-нибудь подберет». Я разорвал рисунок и осколки его выбросил в корзину для бумаг. «Вот это правильно», — сказал Чайковский. Он совершенно не заметил, что я уношу в клюве, то есть в папке, еще два рисунка. Он-то думал, что я все эти полчаса рисовал одну картинку. Конечно. В 1966 году я был глуп самым серьезным образом, но не до такой же степени. Нет, у меня оставалось кое-что в запасе. И особенной надежды возлагал я на портрет, где на лбу было написано «Охра», а на носу «Белила». «А помните, как я сказал, слушай дерево? Заметили, какое это дерево? Сосна. Это необыкновенная сосна. Это переделкинская сосна. Ее любят все писатели. Не только я, а вот и Катаев. Но от Катаева она только принимает поклонение, а мне отвечает взаимностью. Еще ведь вы царь джунглей. Царь джунглей этот лев», — сказал Корней Иванович, кивнув на английскую игрушку. «Вряд ли. Настоящий царь не скажет «я царь джунглей». Он скажет «слушай, дерево». Вам не нравится мой лев? Хороший лев, но он слишком из 20 века, из поролонового времени. Да это истинное чудо. Смотрите, он движет челюстями, как двигал бы ими живой лев, если бы он стал говорить. «Слушай, дерево, небось, не скажет.

Хочу сказать здесь, что готов передать эти филенки в любой музей, который не станет держать их в подвалах, а покажет зрителю. Лучше всего в музей Шергина, все равно где, в Москве, в Архангельске или в Хотькове. Конечно, Борис Викторович расписывал не только шкафы, печи, прялки, блюда, ложки, пояса. Писал он изредка иконы, как правило, в подарок дорогим друзьям. Одна из таких икон «Новгородские чудотворцы» хранится сейчас в собрании художника Илариона Голицына. Нынешние художники-профессионалы, как правило, к писательской живописи относятся снисходительно, считают нас, грешных, маляришками самыми немудрыми. А вот ведь, друзья, Борис Викторович Шергин не только кистью владел, а и технику живописи знал так глубоко, как и сейчас не каждому ведомо. Надеюсь, кому-то из художников падут в руки эти записки. Им любопытно будет прочесть такой рецепт приготовления доски под живопись яичной темперой, взятый из того же выпиящина. Устойчивые работы сухое дерево проклеивали клеем, который выврен из кожаных обрезков. Как выскнет всякую емуринку загладим, тогда холщовую настилку, вымочив клею, притираем на выдающие места, где быть живописи.